Я не смог выдержать даже этой маленькой доли страданий, которые он испытывал. Я сказал: «Пожалуйста, перестань». Я не мог вынести эту боль. Не знаю, как это объяснить. Это было самое глубокое проникновение в чувство Бога в течение всего того события. Невозможно измерить, насколько сильно он любит всех людей, когда одна душа уходит к дьяволу и в то проклятое место навсегда. Он испытывает глубокую боль и печаль. Я спросил его: «А почему я не мог вспомнить о тебе, когда здесь оказался?» Он сказал: «Я удержал от тебя это понимание. Чтобы я смог сполна испытать чувство безысходности, которое заблудшие души чувствуют в том месте, в моем разуме было сокрыто понимание того, что я знаю Иисуса. Если бы я вспомнил, что я знаю Его с 1970 года, у меня была бы надежда, что Он спасет меня оттуда». Пожалуй, самым страшным переживанием в аду было ощущение своей потерянности навсегда. На земле у нас всегда есть какая-то надежда, и даже в самых отчаянных и трагических ситуациях у нас есть надежда на избавление, даже если избавление придет через смерть. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Экклесиаста 9.4. Но в преисподней вы точно знаете, что надежды нет никакой, вы никогда оттуда не выберетесь, ваша душа умереть не может. Вы потеряны и будете мучиться вечно. Не низшедшие в могилу уповают на истину твою. Исаии 38:18. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Притчи 11:7. Вы были в то время без Христа, не имели надежды и были безбожники в мире. Ефесянам 2:12. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Иова 8.13. Сатана сделает все, что в его силах, чтобы удержать людей в плену грехов и потом утащить их в тюрьму вечного отделения от Бога. Наконец Иисус сказал: «Скажи им, что я приду скоро, очень скоро». В духе я почувствовал сильное желание предупредить как можно больше людей о том, что время истекает. Иисус снова твердо и настойчиво сказал: «Скажи им, что я приду скоро, очень скоро». Тот факт, что он еще раз повторил свои слова, подсказал мне, что его пришествие произойдет действительно очень и очень скоро. Время истекает. Нам нужно говорить людям правду, чтобы они знали, что им нужно сделать выбор. Без Иисуса как Спасителя вы не сможете попасть на небеса. И это абсолютно точно. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. 2 Коринфянам 5:11. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек — Христос Иисус». 1 Тимофею 2:5. Оглядываясь назад, я сожалею, что не спросил его, что значит «скоро», «очень скоро». Однако, когда я стоял в его присутствии, подобное высокомерие мне и в голову не приходило. Подобно солдату, который получил приказ от своего генерала, я хотел только одного — как можно скорее выполнить его команду. Пока мы с Господом разговаривали, мы продолжали подниматься вверх по тоннелю. Затем мы вышли на поверхность земли, но не остановились, а продолжили восхождение наверх. Мы поднимались высоко над землей до тех пор, пока не вышли из атмосферы.